Трудно презрительно кривить губы и говорить одновременно, но у меня это получилось. Естественно, ни один дурак не будет сообщать в регистр лиги, что строят военный корабль. Но, как я уже сказал, в кораблях я немного соображаю. Мне показалось, что его размеры слишком уж велики для той цели, для которой он якобы предназначается. И так слишком много существует кораблей, которые только зря переводят топливо. Незачем строить новые. Поразмыслив, я дал команду машине, чтобы мне представили полный список кораблей такого размера, которые когда-либо строились. Представьте себе мое удивление, когда, попыхтев 3 минуты, машина выдала список, где числилось только 6 кораблей. 1 построили для колонизаторов, направляющихся в другую галактику. Насколько мне известно, он все еще в пути. 5 других относились к кораблям класса D, построенных для перевозки больших масс людей в эпоху экспансии. Сейчас такие громадины никому не нужны. Я никак не мог взять в толк, зачем кому-то понадобился такой корабль. Отключив в системе КП временной ограничитель, я просмотрел всю историю освоения космоса, чтобы найти подходящие аналоги. И я их нашел. Это оказался военный корабль из золотого века имперской экспансии. Машина даже выдала мне чертеж. Инскип вырвал его у меня из рук и принялся сравнивать оба чертежа. Глядя через его плечо, я указывал на наиболее интересные детали. Обратите внимание, планировка машинного зала слегка изменена, чтобы увеличить емкость грузового трюма для хранения достаточного количества оружия. Надстройка легко убирается, и на ее месте устанавливаются орудийные башни. Корпуса кораблей одинаковы. Пара незначительных изменений, и неуклюжий транспортный корабль превращается в быстроходный крейсер. Все это можно сделать во время сборки. Пока Лига сообразит, что к чему, корабль будет готов. Разумеется, все это может оказаться чистой случайностью, несмотря на то, что чертежи совпадают в 6 местах. Но я готов спорить на все, что угодно, что это не так. Но Инскип спорить не стал. С его-то опытом он сразу сообразил, что дело тут нечисто. Натягивая штаны, он буквально засыпал меня вопросами. «Как называется эта миролюбивая планета, стремящаяся возродить этот кошмар из прошлого?» Цитануво, вторая планета звезды Б в Северной Короне. Единственная планета, где живут колонисты. «Никогда такое не слышал», — сказал Инскип, когда мы спускались в кабинет на его личном лифте. «Это и хорошо, и плохо. Не впервые неприятности происходят там, откуда их не ждешь. Как и всякий человек, фантастически преданный своему делу, он без всяких угрызений совести разбудил своих подчиненных, нажав на кнопку срочного вызова. Заспанные клерки быстро принесли все необходимые документы. Мы тут же принялись их изучать. Скажу без ложной скромности, что скоро Инскип пришел к тому же выводу, что и я. Отшвырнув папку в другой конец комнаты, он хмуро уставился в окно, за которым начинался рассвет. «Чем больше я об этом думаю, — сказал он, — тем больше оно кажется мне подозрительным. У этой планеты нет никаких причин, чтобы строить военный корабль. Но они строят его, и в этом я не сомневаюсь. Но зачем? У них процветающая культура, нет безработицы, в избытке тяжелые металлы и эффективная система хозяйствования. Ни врагов, ни междоусобиц, ничего подобного. Если бы не этот военный корабль, это была бы идеальная планета Лиги. Надо узнать о них побольше. Я уже позвонил в космопорт, от вашего имени, разумеется, сказал я, и приказал, чтобы приготовили скоростной курьерский корабль. Через час я отправляюсь на Цитануво. Не слишком ли ты торопишься, Дегрис? Ледяным тоном спросил он. Пока еще я здесь командую. И сам могу решить, когда ты сможешь действовать самостоятельно. Я не стал с ним спорить, так как все теперь зависело от его решения. Просто я решил помочь, шеф. Думал, вдруг вам понадобится дополнительная информация, ведь речь пока не идет об операции. Это просто разведка. Я могу справиться с этим не хуже любого квалифицированного оперативника. К тому же я наберусь опыта, который мне необходим для работы в корпусе. «Ладно», — сказал он. «Хватит языком молоть. Отправляйся и узнай, что там происходит. Потом вернешься и доложишь. И больше ничего. Это приказ». По его тону я понял, что он не надеялся на такой исход, и он был прав.